Так что вопрос исчерпан, моя дорогая, ясно? Ничего мне не ясно, сказала Александра. В последнее время он часто раздражался, но никогда не говорил таких глупостей. Для того, чтобы пробиться в первые ряды на телевидении, мало одного таланта или неземной красоты. Должна быть поддержка. Должны быть свои. Неважно, кто – муж, любовник, отец, но кто-то обязательно должен подпирать сзади, прикрывать тыл, двигать вперед. Талант мог блеснуть, ослепить на мгновение и навсегда исчезнуть. Долгоиграющие звезды оставались на небосклоне, потому что так или иначе их постоянно кто-то поддерживал, невидимый и всесильный. Андрею это должно быть известно лучше всех. Свои едва наметившиеся связи он выгрызал зубами, охранял бдительно и ревностно, защищал, взращивал, холил, подкармливал и удобрял. «Что это ты так разошелся?» — спросила Александра, глядя в красивое жесткое лицо. «Или у тебя с программой проблемы? Рассказал бы, что ли?» «Да нет у меня никаких проблем», — холодно ответил Андрей. «У него была только одна проблема. Но Александре о ней знать не полагалось». Андрей смотрел, как она убирает со стола. Вид у нее был унылый. Старые джинсы висели на попе складками. «Неряха», — пробормотал он и вышел из кухни. Он считал себя порядочным и справедливым человеком, а ни один порядочный и справедливый человек не мог долго находиться в таком положении, в каком оказался Андрей Победоносцев. Осень накрывала Москву с головой. Целыми днями моросил скучный дождь, в метро вода со сложенных зонтов капала в ботинки и сумки. Все время хотелось спать, и было очень холодно. Отопительный сезон, как всегда, не успевал за погодой. Было много нудной работы. Осень — время политических перегруппировок, склок, скандалов, о которых надлежало детально информировать население, слишком расслабившееся за лето на дачных участках. Александра подозревала, что если бы население вовсе перестало получать информацию, жизнь стала бы гораздо спокойнее. «Сань, ты что такое хмурая?» — окликнул ее в баре Дима Димофеев. То ли прилетевший, то ли на днях улетающий в Багдад. Александра подвинулась, давая ему место рядом с собой. Он подсел, пристроил на краешек неубранного стола чашку кофе и достал жетан. Почему-то в этом сезоне все корреспонденты и редакторы курили исключительно жетан. «Да нет, я не хмурая. Я устала и спать хочу, у меня сегодня монтаж только в ночь». Замолвила бы словечко перед Победоносцевым. «Пусть бы он меня в свою программу взял, спецкором в Женеве, а? Да Багдад уже этот надоел хуже горькой редьки». «А в Астрахань спецкором не хочешь?» — подколола Александра. «Багдад ему надоел. Видали мы таких, которым Багдад надоел». Они посмеялись немножко, как очень хорошо знающие и любящие друг друга люди. «Ты сама-то к нему в программу собираешься переходить или как?» — спросил Дима, отхлебывая кофе. «Или как?» — буркнула Александра. «Не знаю я ничего. Может, он меня еще и не возьмет? Зачем ему жена под боком?» «А ну, конечно», — согласился Дима. «Но только, знаешь, подвиг и работать тоже радости никакой. Я же знаю. Я каждый день Господу молитву возношу за то, что меня когда-то Доренко взял». «Ну, а меня некому взять, кроме Андрея», — сказала Александра и прикурила Димин жетан. Он оказался сухим и крепким, как махорка, которую она однажды попробовала на съемках в каком-то дальневосточном порту. «А потому будем ждать, что он решит, и спешить особенно некуда. Он только с 1 января запускается». Дима отхлебнул кофе и задумчиво посмотрел на Александру, размышляя, дошли до нее реакционные слухи или нет. А если нет, имеет ли смысл сообщать ей о них? Он не был сплетником, но незатейливое журналистское любопытство все еще напоминало о себе. Будь это не Сашка, а кто-то другой, он бы все-таки задал наводящий вопросик. но он слишком хорошо знал и любил